Бытьё и житьё. Ковры убираются в подвал, по ним неудобно ездить в коляске. Когда он заболел, у нас ещё не было жилища. Был чердак, заготовка с множеством бельевых верёвок и люков в крыше, которые можно было открыть с помощью железных прутьев. Были планы и разрешения на строительство, предварительные предложения, кредитные договоры. Были мастера и встревоженные соседи. И вот теперь ко всему этому добавился неизлечимо больной человек в реанимации. «И что теперь?» — спрашивает будущий прораб через 2 дня после первого инсульта. Низкорослый мужчина пристально смотрит на меня. «Будем строить», — смело говорю я. Кажется, он понимает меня и кивает. «Он любит этот чердак», — говорю я. «Надо строить». Было непонятно, выживет ли он, но было ясно, что я буду строить. Если я откажусь от этих планов, я разрушу его мечту. А ему понадобится каждая мечта, чтобы выздороветь. Тогда я ещё думала, что он может выздороветь. Он влюбился в этот чердак с первой секунды. Он принадлежал ремесленнику, который там работал. Повсюду по-прежнему лежали его напильники и плоскогубцы, гаечные ключи и долота, пилы и винты, дрели, шпатель, а также ящики с гвоздями и ящики с шурупами всевозможных размеров. Всё было организовано так тщательно, как и должно быть в хорошей мастерской. Пахло клеем и древесиной. Как у его отца, который был столяром и художником по инкрустации, который мастерил шкатулки, двери для ночных клубов и алтари, шахматы и деревянные картины в стиле импрессионизма и обложку для Библии такой безмятежно строгой красоты, что книгу в этой обложке открывают с удовольствием. Однажды этот отец сидел с заточённым шкафчиком и допустил ошибку, спросив свою жену, для кого это изделие. Она не хотела отвечать, предчувствовала последствия. «Подарок от X для Геринга», — сказала она наконец. Должно быть, он недоверчиво посмотрел на неё, и, конечно же, этот восхитительно упрямый, порядочный человек заявил, что работа, к сожалению, не продаётся. За это он 8 месяцев отсидел в тюрьме. За один небольшой героический жест. А потом был пастор Августин Винкельман из монастыря Мириенталь на Нижнем Рейне, который давал опальным художникам заказы для своей церкви, чтобы они могли жить, кормить свои семьи. Его отец создал великолепный триптих для алтаря. Когда он уже болел, мы однажды предприняли сложную прекрасную поездку в его детство и посетили этот монастырь. Мы с сиделкой подняли его по 3 ступеням без перил к алтарю, и он стоял там, поглаживая замысловато переплетённые инкрустации своего отца, снова и снова проводя дрожащей рукой по Альфе и Омеге, рыбам и крестам, которые сияли на тёмном фоне светлого вишнёвого дерева. Когда он попал на чердак, он попал в мастерскую своего отца. Пришёл к отцу, которого любил. Я должна была строить. Так я планировала будущее, хотя даже не знала, наступит ли оно. Как будто вообще возможно это знать. Была возможность смерти и возможность житья. И я ощущала его возможную смерть и моё решительное построение будущего как 2 звёздные орбиты, которые, оказавшись в вечной параллельности, никогда не смогут встретиться. Я жила с ножницами в голове, которые перерезали каждую ниточку, дерзко тянувшуюся от одной орбиты к другой. Сначала мне приходится научиться всему, что было его задачей. Страховка, кредиты, договоры подряда. Я изучаю планы ремонта, в которых ничего не понимаю. Я принимаю решения о размере окон, высоте дверей, местах размещения розеток, отверстий, газопроводов, о паркете, электропроводке, водопроводе, позже о плитке, покраске полов, кранах, насадках для душа. Каждое утро между 6 и 7 часами я звоню в больницу. Чаще всего ответы обескураживают. Плохая ночь, слабый пульс, низкая сатурация — это может повредить мозг и сердце. Или он вырывает из себя трубки и канюли. Мы связали ему руки. Этого он, конечно, не выносит. Они пытаются надеть толстые варежки, в которых он не может ничего сделать. Позже, после 2-го инсульта, рука и без того осталась парализованной. Теперь нужна только 1 варежка. После телефонного звонка я еду на велосипеде навстречу постройке, а затем в больницу. Я всегда спешу. Я должна знать, как он. Должна увидеть его, потрогать, быть с ним, гладить его по лицу, по груди, по руке, держать его руку. Даже когда он в коме. Вам не обязательно сейчас приходить. — говорит врач. «Это бессмысленно. Чушь!» — думаю я. И каждый день сижу с ним. Рассказываю про чердак. «Сегодня мы снесли первые стены. Помнишь, внизу, где будет коридор в твою комнату? Строительный мусор они спускают в больших мешках на тросе с помощью лебедки, которую ты так хотел оставить. Умное решение. И стену спереди в кухне почти снесли. Комната получится очень большая. Как ты любишь. Весь пол испорчен, нужно заново прокладывать утеплитель. Думаем, что делать с газопроводом. Он же должен проходить через весь дом. Но представь себе, у нас будет камин. Старый воздуховод работает. Оборудование внутри уже почти готово. И они обнаружили асбест на крыше. Вчера наверху балансировали три фигуры в белых защитных костюмах. Выглядело это захватывающе. Какую плитку класть в ванную? Красную или зеленую? Ну, до этого еще не дошло, еще есть время подумать. Как тебе кажется, какое слуховое окошко красивее? Квадратное или полукруглое? Я говорю, рассказываю, описываю, задаю вопросы. Тем временем ему требуется искусственная вентиляция легких. Иногда я плачу. Теперь эти сцены выглядят как театр абсурда, отчаянно гротескными и комичными. Муж в коме и, возможно, умирает, а жена рассказывает ему о строительных лесах и газопроводах, о щебне и оконных арках, о подъемах крыши и поставках цемента, о проблемах со строительным ведомством. Она строит этот чердак и хочет строить его вместе с ним. Наверное, тогда все началось. Тогда уже начала пробуждаться новая любовь, о которой еще пойдет речь. Я не рассказываю ему о том, что должна подать заявление на получение материальной помощи от государства. Я покупаю старые двери, заказываю книжные полки и решаю сделать безбарьерную ванную комнату. Очевидно, мое подсознание знает больше меня. Я консультируюсь с производителями, решаю, будут колонны круглыми или квадратными, и в каком месте кухонной стойки будут установлены плиты. Каждый вечер острым карандашом я аккуратно записываю, что я заказала и оплатила днем. Когда строишь жилье, нужно встроить туда впечатление. Нежность к материалам, радость от видов, любовь к формам. Встроить туда ту часть себя, с которой ты хочешь дальше жить. Иногда архитекторы рассказывают, как сложно вытягивать у хозяев личную информацию. Они получают такие натянутые ответы на вопрос о том, как они хотят жить, в каком жилище, как проводить свои будни. Такое впечатление, что люди не знают собственную жизнь. Когда мы празднуем окончание строительства, он все еще в больнице. С помощью машины скорой помощи и двух санитаров мы заносим его на чердак. «Можно сказать несколько слов?» — спрашивает он и произносит речь. «Перед 30 или 40 людьми». Я перевожу. Я уже не помню, что он говорил. Но помню, как я восхитилась его силой и мужеством, его достоинством. И снова подумала. Это второй шанс. Новое начало. И на этом празднике я не подозревала, насколько важно то, что мы праздновали тогда. Житьё. Нужно вдохнуть жизнь в свое жилье, прежде чем оно станет домом. Нужно избавиться от капризов предыдущих арендаторов или встроить в новые помещения то, что вы хотите там почувствовать. Гастон Башляр в своей книге «Поэтика пространства» говорит о поэзии жития. Но как организовать житье вместе с немощностью, с болезнью? Для человека, который не чувствует себя дома в собственном теле, а чувствует угрозу с его стороны, которому нужен ориентир и безопасность, для которого жилье должно стать надежным местом, местом, которому он может доверять. Домик улитки, в котором он может спрятать свое чувствительное тело. Как создать дом, в котором могут поселиться вместе надежда и ропот смерти? Как обустроиться без лицемерия? Как примирить прагматичность с эстетикой? Какие необходимые приборы должны стоять, где нельзя вешать картины, а нужно устанавливать перила? И опоры для них установить в новые дощатые настилы с помощью визжащих сверл, а потом посреди комнаты ставит зеркало, которое полностью искажает геометрию комнаты, но позволяет ему видеть себя, проверять себя, когда он тренируется вставать, опираясь на шест. Ковры убираются в подвал. По ним неудобно ездить в коляске. «Речь должна идти о том, — говорит Гастон Башляр, — как мы обустраиваем наше жизненное пространство в соответствии со всеми диалектическими принципами жизни, как мы изо дня в день укореняемся в каком-то уголке мира. Что показывает наше жилище про нас, про болезнь? Сколько болезней можно допустить в пространстве? Мы смотрим в лицо действительности, но мы не выставляем себя на показ. Подгузников, бутылочек или пакетов для сбора мочи не видно. Даже лекарства спрятаны в большой деревянной корзине, в которой нам однажды подарили 6 бутылок красного вина. Везде занавески, которые немного скрывают плачевность его состояния. Башляр пишет: «Если рассматривать с различных теоретических точек зрения, образ дома, по-видимому, становится топографией нашего интимного бытия. Я знала женщину, которая не меняла обивку на потертом диване и кресле в своей квартире, потому что ее больной муж все равно бы ее описал и испачкал. Таким образом, любящая супруга ждала его смерти среди потрёпанных тканей, чтобы только потом и только для себя все заново обить. Так вы лишаете больных достоинства. И даже не замечаете, как у вас самих закрадывается убогость. Этому тоже нужно учиться. Смотреть на больного как на субъекта, уважать его, как, надеюсь, самого себя. Вопрос достоинства встает перед человеком в такие времена практически ежедневно. Я была в ярости, когда обнаружила его лежащим в постели, в испачканной нижней рубашке, потому что сиделка не удосужилась переодеть его после операции. Почти с остервенением я сняла с него рубашку, надела новую, поверх — футболку и положила подходящее по цвету маленькое махровое полотенце, которым он вытирал стекающую слюну. Я заботилась о нем, о себе и о жилище. В квартире были свечи, цветы, чисто инвалидные коляски. Я каждый день красилась. Я не хотела, чтобы запах болезни стоял в квартире. Это смесь запахов дерьма и мочи, который так легко устанавливается и выводит из себя. В одном интервью канадский профессор, изучающий обоняние и вкус, объясняет нейроанатомическую причину взаимосвязи между обонянием и чувствами. Обонятельные центры вашего мозга идентичны отделам формирования памяти и эмоций. В этом случае нет обходного пути через центральную точку переключения таламуса, как, например, в случае зрения и слуха. В реабилитационной клинике воняло брюссельской капустой, дешевым маслом и фекалиями. Заходить в здание было неприятно. Даже хуже, это отнимало жизненные силы. Кто может выздороветь в таких испарениях? Это еще одна причина, почему я хотела как можно быстрее увезти его домой, в дом, которого еще не было. Когда он заболел, и квартира стала миром и защитой от мира, а жизнь в ней была под угрозой, нам нужно было пространство, которое могло бы нас выдержать, поэтика которого принимала бы нашу боль и нашу нежность, наши крики и наше молчание, которое держало бы нас, когда, казалось, мы падаем, и утешало терпением и красотой. Да, нам нужно было терпеливое, красивое и щедрое пространство для правды и поэзии нашей жизни. Это и было самым настоящим вызовом. Когда однажды меня в кругу друзей спросили, есть ли у меня хобби, я неохотно отмахнулась от этого вопроса. Мне не нравится это слово. Я сразу вспоминаю кружки по интересам и нервные подготовки к вечеринкам с макаронным салатом. О пивных вечерах, проводимых завсегдатаями, и о напряженной похотливой веселости. И все же я, к собственному удивлению, немного задумавшись, ответила: «Житьё». И сама не поняла, что имела в виду. Несколько лет назад мне уже задавали сходный вопрос. «Чем вы увлекаетесь?» «Едой», — сказала я и точно знала, почему. Я обожала есть. Почти каждое утро принимаю решение, с каким вкусом я начну день. Помидор, джем, сыр или вареное яйцо. Предчувствую вкус. Дразню небо в своих мыслях. Утром мне необходим правильный вкус, иначе потом неизбежно в голове и в желудке распространяется недовольство. И еще нужно прояснить вопрос, где мне сесть, чтобы съесть кусок хлеба с яйцом или джемом. За большой обеденный стол или за маленький кухонный? Я люблю оба стола. Но от того, насколько трудно или легко я проснулась, зависит, хочется мне сесть за этот стол или за другой. И предпочитаю я сидеть на маленькой скамеечке с разноцветной подушкой или на стуле с плетеным сиденьем. И потом еще нужно решить, из какой тарелки я буду есть завтрак. Цветочек из Стрэдлера или из белой, из Икея? Зимой я почти всегда выбираю в цветочек. Не хочу сейчас запутаться в своих завтраках, подробно описывать их, упустив из виду вопрос, является ли житьё моим увлечением. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает женщина за столом. «Ремонт или что?» «Ну, ремонт обязательно нужен, если хочешь житьё. Но я имею в виду именно житьё. Мне нравится жить. Я люблю житьё. У меня зависимость от житья. Житьё для меня — экзистенциальное чувство. Это гораздо больше, чем просто крыша над головой. Дверь в мир, которую можно закрыть. Занавеска на окне, красная плитка в белой ванной, каштановое дерево во дворе, кошачьи крики по ночам, трамвай перед домом. Когда я проживаю, со мной проживает всё, что сплетается во мне, бушует и плачет, всё, что вибрирует во мне. Человеческая суета, хаос, любовь, одиночество, беспомощность, красота. У всего есть место в моём жилье. О, утешение тоже. Иногда именно оно заключено в красной плитке, в белой ванной или в бронзовой защёлке на двери, в камнях, которые я собирала на пляжах. Оно присутствует в нише с американской керамикой 20-х годов или ждёт меня в постели в грелке, наполненной горячей водой. «В тысячах сот», — пишет Гастон Башляр, — «пространство хранит сжатое время. Житьё и бытие для меня идут вместе», — объясняю я, не без сомнений в собственном высказывании. «То есть быть дома?» — спрашивает кто-то за столом. Я киваю, но житьё для меня происходит не только дома. Когда я вспоминаю дом моего детства, я почти никогда не вижу картину дома, в котором я выросла. Всплывает небольшое углубление на лугу рядом с дорогой, по которой почти никто не ходил. Я забиралась туда, прижималась к земле и с наслаждением жевала летние тёплые травинки. Не помню, чтобы я тогда задумывалась или мечтала. Оглядываясь назад, я думаю, что ребёнок может просто быть в высокой траве наедине с собой. Осталось чувство тёплой жизни, как будто тогда я ненадолго находила место прекрасного покоя, которое потом постоянно искала. Имела ли я это в виду под житьём? Чувство пристанища? Или я сижу на дереве между ветвями, спрятанная в листве? Меня не видно, но я вижу свой дом, в котором у меня есть комната. Моя детская комната, в которой позже мне придётся много месяцев пролежать почти без движения. Там наверху, на удобном суку в листве, снова пришло это радостное чувство от того, что ты есть. Парк, в котором я выросла, в который я попадаю, когда думаю о доме. Этот огромный сад, осушённый вересковым песком, с его могучими деревьями, живыми изгородями из рододендронов, кустами сирени и огородами с кустами малины, ежевики и крыжовника, его спаржевым полем и фруктовыми деревьями, мирабелями, яблоками, грушами, сливами и вишнями, с его влажной, тёплой, туманной теплицей, с волнующим запахом земли, в котором я научилась пикировать растения. Когда мой дедушка купил этот несчастный участок у реки недалеко от города, друзья смеялись над ним. Что он собирается делать со всем этим песком и корявыми соснами? Он был упертым человеком. Пригнал целые колонны грузовиков с почвой и спланировал, посадил, благоустроил парк. Создал красоту. Этот суровый человек, на угловатом, скупом лице которого не читалось чувственной радости, создал мой дом, дорожки, луга и деревья, где я научилась проживать, где я строила себе норки из травы, короткими детскими ручками неустанно таскала скошенные стебли в тайное место под висячим кустом, чтобы сделать себе подстилку из травы. После того вечера с друзьями, когда я открыла житьё как своё увлечение, я шла домой под лёгким снежным дождём. Холод был благотворен для моего разгорячённого ума. Почему я с такой почти интимной глубиной затронула эту тему? Какие желания, какие фантазии я проецировала в своё житьё? Я не осознавала, что в желании красивого житья было гораздо больше, чем в желании красивого жилища, что моя страстная тяга к житью была ответом на детскую бездомность. Житьё как компенсация отсутствия жизненной теплоты, как побег от экзистенциальной неприкаянности. Но житьё — это основная черта бытия, которой соответствуют смертные. Высокий тон Хайдеггера не мое, но теперь я догадываюсь, что он имеет в виду. Связь человека с его житьем. Когда он заболел и остался больным. Когда я построила квартиру и жила там с ним. Когда каждая комната стала ответом на вызовы немощной жизни. Я хотела создать оплот против ограничений болезни и некоторых душевных страхов. Защищает ли житье от чувства заброшенности, от уныния? Потому что надежность лампы и кресла для чтения, письменного стола и кровати, потому что память, которая связана с чашкой, привезенной из Португалии, — это утешение. Потому что картина с радостью ждет моего взгляда. Потому что дощатый пол узнает мои шаги, а чайник — мою руку. Потому что моя кофейная кружка знает свое место на подоконнике. Потому что цветы в коробках цветут только для меня. Потому что масло ждет меня на кухонном столе и готово быть намазанным на хлеб. Потому что мое жилище позволяет мне быть такой, какой я хочу. Потому что мое тело двигается плавно и расслабленно в моем пространстве, как ноги иной раз отваживаются на прыжок, как женщина с улицы превращается в хозяйку жилища. Без обуви и пальто, легче одежда, спокойнее шаг. Как кипящая вода обещает успокаивающий чай. Как здесь можно открывать и письма из налоговой, которые по дороге в прихожей я смешиваю с другой почвой, чтобы ненадолго о них забыть. «Обжитый дом — это не безжизненная коробка», — говорит Башляр. «Все мы живем не только в доме. Ну и как я, например, когда жую траву в норке на лугу или сижу на дереве, в книгах, в кроватях, на улицах, в барах, в наших любимых людях, в поездах, в фантазиях, в мечтах, в фильмах или в запахах». Ощущения дома, которые на самом деле не всегда возникают у нас дома, и возникают не только дома. Но мы хотим жилье, нам нужны пещеры, мы ищем защиту для нашего существования, чувство комфорта в определенном месте. Когда он заболел и остался больным, я впервые по-настоящему начала жить в своем жилище. Когда мир стал более далеким и недоступным, когда беззащитность грозила уничтожить меня, и я искала укрытие, оболочку, убежище, когда мне понадобилось каждое утешение, каждая знакомая вещь, каждая привычка. Несколько лет назад я сидела за ужином напротив мужчины, который рассказывал, что теперь после смерти жены он хочет переехать из дома. Но это трудно ему дается. Когда я спросила, сколько же он там прожил, он ответил: 50 лет. Какой ужас! Невежливо вырвалось у меня. К счастью, я не сказала ему, как бы я не хотела поселиться в таком доме. Как сложно и энергозатратно это должно быть — выживать из дома 50 лет чужой жизни. Но сложнее всего мне было представить, каково это — полвека жить в одном и том же доме, на одной и той же улице, в одном и том же городе. Каждое утро выходить из той же самой двери и вечером возвращаться. Каждое утро на восток до остановки трамвая и вечером на запад назад. Каждый день покупать в одних и тех же магазинах, если магазины, конечно, так долго продержатся. Каждый день один и тот же вид из одного и того же окна на кирпичную крышу гаража соседа. Каждый день 9 шагов из спальни до ванной и 12 от письменного стола до кухни. Каждый день рука на той же дверной ручке. Каждый день те же автоматические движения. Я видела облупившуюся краску, увядающую кожу, хлипкие ковры, истончающиеся волосы, разрушающиеся подвалы, покрытые пятнами от старости руки на ржавых кранах, дряхлые ноги на гнилых ступенях лестницы. Я была несправедлива. И спросила себя, почувствовала ли я действительно унылую пустоту или меня охватила тайная зависть? Как получается, что я протестую против привычки, и при этом нуждаюсь в житье, как в незаменимом чувстве присутствия. Когда мы говорим о привычном образе жизни, о привычном окружении, мы говорим о том, что хорошо знакомы с этим образом жизни, с этим окружением. Мы жили в нем какое-то время. Получается, житье всегда — путь к привычному. Прекрасная регулярность бездумного хождения по тропинкам, исхоженным энное количество раз — автоматические движения, с помощью которых всегда берешь те предметы, что ожидал. О нет, кто-то переключил канал у радио в ванной, и утром начинается передача, которая тебе не нравится. Привычки успокаивают. И если вы путешествовали, работали в других городах, ночевали в отелях, ездили в автобусах по незнакомым маршрутам, ели в кафе незнакомые блюда, вы радуетесь дому, привычному жилищу. Когда меня долго нет, мое жилище принимает меня с явной обидой. Возможно, потому что я не попрощалась должным образом, как это делает один мой друг. Перед тем, как уехать, он всегда постучит в стену своей квартиры или в дверь. «Пока», — говорит он. «До скорого». И еще раз машет рукой, спускаясь с верхнего этажа. Жилища капризны. Они хотят, чтобы их воспринимали и не пренебрегали ими. Они могут окутывать, утешать, восстанавливать, оживлять. Они могут приветствовать нас только тогда, когда мы видим в них нечто большее, чем просто вещь. Они — вторая кожа, защищающая нас. Нежная оболочка, впитывающая каждый вдох, который совершается внутри нее. Я знаю людей, которые после болезней, незваных гостей, недобрых бесед в своих комнатах выкуривают яд негатива с помощью листьев шалфея. Странно, насколько по-другому чувствуются комнаты, которые долго пустовали. Как будто тепло, жизнь не могут сохраниться в них без их обитателей. Как будто радость сгнила, словно яблоко, забытое несколько недель назад в вазе с фруктами. Снова и снова вам приходится заново завоевывать собственное своенравное жилище. Нужно войти решительно, отпустить себя, чтобы быть принятым. Нужно проживать в нем щедро. После долгого расставания отдаляешься и от самого любимого человека. Шутишь не к месту, не клеится разговор. Ах, соседи чувствуют себя хорошо, и твоя мама тоже, да, это здорово. И кофемашину починили, супер. Налоговый консультант звонил уже 3 раза, да. Когда я уехала из Нью-Йорка и отправилась в Германию на грузовом корабле, не могла распрощаться с 10 годами жизни за 8-часовой перелет. Мой любимый, с которым я собиралась жить, встретил меня в 3 часа ночи в порту. Был апрель, было темно, шел моросящий дождь. Мы стояли друг перед другом, как чужие. Мне кажется, мы даже не обняли друг друга. Разумеется, мы знали, что надо радоваться, и не могли. Слишком много было неизвестного. Я отказалась от жизни в Нью-Йорке. Он — от жизни вечного холостяка. И что теперь? И потому этому обычно столь красноречивому человеку в голову пришла только великолепно отрепетированная фраза. «Что ж, наверное, здорово совершить такое путешествие на корабле». Я сразу захотела уехать обратно. И осталась. Мы с моим жильем тоже не сразу понимаем, что делать друг с другом. Как будто даже миски, лампы и чашки потеряли свою жизненность. Нужно первое прикосновение. Нужна песня, которую ты напеваешь в прихожей. Нужно почитать газету на диване, налить себе на кухне бокал вина. Вернуться домой — это всегда столкнуться с тем, кто вернулся домой. С жизненным чувством прибытия, шумом в голове от поездки, от работы, от приключений, от разочарований. Все это притаскиваешь с собой в квартиру, сбрасываешь балласт и надеешься, что квартира очистит голову от сумбура, что привычка позаботится о спокойствии и очищении. Привычка может вырасти в столь необходимое чувство защищенности или, если она не востребована, в тупиковый застой, потому что новое исключается, реальность обесценивается, чувство возможности становится наркотическим, потому что ты не переосмысливаешь свое жилье и себя в нем. В привычке нет бесцеремонности, нет вызова, нет спонтанности, а есть только возможность вписаться в неизменное. Тогда безопасность становится бункером, в котором ты уютно укрываешься и не замечаешь, как мир снаружи начинает бурлить. В своей приватной жизни я могу лишить себя внешнего мира. Привары означает лишать себя. Могу ли я потакать внутренней сущности, чтобы с ужасом взирать на происходящее, когда, возможно, уже слишком поздно? Поэтому так опасно, когда привычка попадает в открытое общество. Когда ты, например, думаешь, что демократия — это нечто само собой разумеющееся, как диван в гостиной, на котором можно день за днем лениво сидеть. И вдруг на пороге демократии, о крахе которой никто не слышал из-за этого уюта, появляется штурмовая группа и реквизирует жилище для своих нужд. В прекрасном и умном каталоге к выставке «Внутренняя жизнь. Искусство интерьера» многие статьи посвящены связи между искусством, жильем и миром. Так куратор Сабина Шульц пишет об аксессуарах интерьера, о тапочках, свечках и книгах, о потолках и подушках. Эти стереотипные реквизиты, которые соединяются с нашим телом и одновременно с душой. Житьё консервативно. Стремление к защищенности не любит радикальных нововведений. Житьё консервативно, потому что оно хранит воспоминания. Вскоре после его смерти разбилась миска, в которой я 10 лет каждое утро приносила ему в постель очищенное и порезанное яблоко. И вот ее осколки уже 5 лет лежат на радиоприемнике на кухне. Там им место. Они мне нужны. Осколки теперь часть моего жития. Во время нужды и болезни жилище становится местом жизни, местом, которое вызывает у вас тревогу, уныние или фантазию. Место, проникнутое силой и нежностью. Здесь вы не только защищены от мира, но здесь вы также получаете силы, чтобы впустить мир в себя. Жилище — промежуточное место между нами и внешним миром. Мы и без того не каждому позволяем по-настоящему узнать нас. Мы и так не каждого приглашаем во все комнаты нашего жилища, потому что комнаты делают нас видимыми. Они — футляр, в котором мы проявляемся, показываем себя. Тот, кто входит в квартиру и находится в ней, может нас прочитать как книгу. Я всегда чувствовала себя несколько неловко, когда заходила в квартиру нового любовника и видела его там, в его житье, иначе, чем представляла себе раньше. Жилища выдают нас. Когда он заболел и остался больным, не только мы сами изменились, но и житье должно было подчиниться болезни и одновременно спрятать ее. Оно должно было смягчить болезнь через красоту, предметы, открытые двери для людей. Если бы не болезнь, наше жилище было бы другим, и мы без такого жилища иначе переживали бы болезнь. Житье и реальность, дом и болезнь — все это переплелось между собой, так, как всегда переплетаются бытие и житье. Пространство ждет воспоминаний, ждет проживания жизни, ждет историй и сохраняет их. Поэтому я продолжаю жить там, где я жила с ним. Я хочу, чтобы жилище рассказывало мне нашу историю.